Глава 23. В замке барона Клайда. Камилла сидела верхом на Осте, вцепившись в ремни седла. По сравнению с этим полетом, короткое путешествие в обсидиановый замок казалось развлекательной прогулкой. При каждом крутом вираже золотого грифона желудок девушки подпрыгивал к горлу. Она уже успела не раз пожалеть, что вздумала добираться именно таким способом, но теперь отступать было поздно. Молодой созерцатель Эрик, летящий на Норде, то и дело тревожно оборачивался к ней. Похоже, он решил, что Камилла сейчас потеряет сознание. Но девушка не хотела, чтобы ее считали неженкой, и решила, что просто обязана выдержать это испытание. С ней поравнялся магистр, сидевший на Зюйде. Из-за его плеча виднелась рукоятка длинного хрустального меча. «Ты в порядке?» — спросил магистр, стараясь перекричать шум ветра. «Нет!» — пискнула Камилла. «Но я потерплю!» Хорошо, что седла грифонов были оборудованы специальными ремнями для наездников. Камилла проверила застежки у себя на поясе. Даже если она и лишится сознания, по крайней мере, не свалится с оста. А падать пришлось бы долго. От одного взгляда вниз у Камиллы захватывало дух. Пройдя сквозь портал, грифоны грациозно заскользили между туч, разрезая воздух огромными золотыми крыльями. Камилле хотелось визжать от страха, но ветер с такой силой ударял ей в лицо, что она предпочла не открывать рот. Камилла чувствовала, как под ней сокращаются мощные спинные мышцы грифона. Видела, как трое ее спутников летят рядом, и пыталась успокоиться, да только ничего у нее не получалось. От высоты все сильнее кружилась голова, от постоянных рывков вверх и вниз содержимое желудка пару раз едва не выплеснулось наружу, но девушка лишь крепче сжала зубы, ведь она летела на помощь друзьям, которым было гораздо хуже, чем ей. Эрик снова взглянул на нее. Камилла сделала над собой усилие и улыбнулась ему в ответ. «Ну нет, ты не увидишь, как меня вывернет наизнанку», — вполголоса пробормотала она. Грифон под ней издал странный звук, подозрительно похожий на короткий смешок. Камилла не знала, понимают ли грифоны человеческую речь, но решила на всякий случай впредь помалкивать. Как ни странно, девушка постепенно успокоилась. Далеко внизу расстилались леса и поля, исчерченные серебристыми линиями ручьев и рек. Лежали гладкие озера, в которых грифоны отражались, словно в гигантских зеркалах. Они пролетали над небольшими городками и деревнями, затем понеслись над горами. Тут Камилла все же закрыла глаза. Заснеженные вершины и огромные пропасти пугали ее. Над пиками скал грифоны вновь создали портал и скользнули в его сияющий круг. Вокруг все померкло, а затем взорвалось яркой вспышкой, и Камилла вдруг увидела свой родовой замок. Ей никогда еще не приходилось рассматривать его с такого ракурса. С высоты птичьего полета фамильное имение Клайдов казалось игрушечным. Две гигантские башни из серого камня, увенчанные стеклянными крышами, и несколько пристроек — вот и все, что осталось от некогда величественного старинного комплекса сооружений. У девушки сердце сжалось от тоски, но она быстро прогнала прочь это чувство. Прожитые здесь годы были не самыми лучшими в ее жизни. Дед пытался убить ее в этом замке, а затем погиб сам. Здесь умерла ее мама. Здесь отец проводил опыты, о которых страшно вспоминать. Здесь разразилась ужасная катастрофа. А самые счастливые моменты пришлись на Экзистернат. Именно их она будет вспоминать всю оставшуюся жизнь и рассказывать о них своим детям и внукам, если, конечно, доживет до того времени. Алекс, Вера, Андрей, другие ребята, ставшие ей настоящей семьей, магистр, Дмитрий Грановский, Илиана и Бенедикт, Даже директор Корнелиус, вредный и злой старикан, на которого всегда можно положиться, который сделает все для защиты своих подопечных. И Макс Беркут, молодой дракон-оборотень, из простого напарника, ставший самым близким, самым дорогим человеком. Что с ней будет, если Макс сегодня погибнет? Камилла встряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. В этот момент Ост совершил очередной вираж, от которого ей снова захотелось завопить. Девушка еще крепче вцепилась в ремень и тут же поняла причину беспокойства золотого грифона. Пробив стеклянную крышу высокой башни, в небо взметнулись две огненные кометы. Они неслись прямо на грифонов. «Они нас заметили!» — донесся до девушки крик Корнелиуса. «Всем приготовиться!» Камилла похолодела. «Приготовиться? Как она может приготовиться, когда едва держится в седле и при этом сходит с ума от страха?» Грифоны метнулись в разные стороны, и кометы пронеслись мимо. До Камиллы донесся злобный торжествующий хохот. «Значит, эти кометы живые, маги из клана огня!» Огненные кометы развернулись в пасмурном небе и снова помчались на грифонов и их всадников. Ост резко дернулся вправо. Камилла вскрикнула от страха, едва не прикусив себе язык. Магистр, оказавшийся гораздо выше своих спутников, взмахнул рукой, и в воздухе возникла огромная серебристая сфера, напоминающая гигантский мыльный пузырь. Она обволокла четырех грифонов и их седоков за считанные секунды до того, как в нее ударили огненные снаряды. Защита выдержала, обе кометы отскочили назад, но колдуны тут же приготовились к новой атаке. Эрик выхватил из-за спины лук и выстрелил. Огненная комета проворно дернулась в сторону. Тогда парень начал быстро выхватывать из колчана одну стрелу за другой и стрелять в колдунов. Камилла пожалела, что не захватила свой лук, он ей сейчас не помешал бы. Огненные колдуны носились вокруг, ловко уворачиваясь, а Эрик все стрелял, пока колчан не опустел. Внизу показалось небольшое озерцо. Блестящая сфера, созданная магистром, отражалась в его водной глади, как в зеркале. Глянув в него, Камилла увидела, как две огненные линии прочертили небо позади нее. Девушка резко обернулась. В этот момент одна из комет ударила в сферу, и серебристая оболочка взорвалась в воздухе. Пламя плеснулось в магистра, его грифон едва успел увернуться. Корнелиус швырнул молнии. Кометы снова разлетелись в разные стороны, и тут же один из огненных зарядов обрушился на директора Экзистерната. Маг отбил его атаку, и тогда пламя понеслось прямо на Камиллу. Ост попытался взмыть выше, но пламя ударило его в грудь. Ремни, удерживающие седло, с треском лопнули. Камилла ощутила резкий рывок, а затем — свободное падение. Она камнем падала вниз, и поверхность озера приближалась с бешеной скоростью. Где-то над ее головой магистр выстрелил голубой молнией и попал в одного из огненных колдунов — тот с грохотом взорвался в воздухе, разлетевшись сотни искр. Второй колдун яростно набросился на Корнелиуса Гильбидера. Камилла, громко вопя от страха, перевернулась через голову. В этот момент в ее плечи впились острые золотые когти. Новый рывок, она с облегчением вздохнула. А в следующее мгновение последовал мощный удар, ледяной холод и... тишина. «На них напали!» — испуганно воскликнул Алекс. «Смотрите!» В небе над замком развернулось настоящее сражение, но на такой большой высоте, что невозможно было разглядеть подробности. Созерцатели видели лишь четыре парящие сияющие точки и мечущиеся между ними огненные сполохи. В небе грохотали взрывы, искрились молнии. Между темными тучами полыхали яркие вспышки пламени. Вдруг одна из комет взорвалась, разлетевшись во все стороны фейерверком, и тут же одна из золотых точек начала падать вниз. Грохнул новый взрыв, и еще один грифон устремился к земле. Вскоре взорвалась вторая огненная комета. Когда пламя рассеялось, стало видно, что оставшиеся два грифона быстро опускаются вниз. «Кого-то подбили», — взволнованно отметил Влад. «Надеюсь, все обойдется, проклятые колдунишки!» «Знать бы, кого именно», — нахмурился Алекс. «Они слишком далеко», — сказала Вера. «Отсюда мы ничего не увидим, если только спуститься к озеру, об этом и речи быть не может», — твердо сказал Дмитрий Грановский. «Звучит ужасно, но мы узнаем подробности позже, сейчас не время. У нас есть задание, и его надо выполнять». Алекс не стал спорить, хоть и не был согласен с отцом. Кто-то упал. А что, если он тяжело ранен? Первым порывом парня было броситься вниз, к озеру, и выяснить, что случилось. Но на кону стояли жизни Макса и Глории, а значит, медлить было нельзя. Скрипя сердце, он молча кивнул. Созерцатели быстро пересекли площадь перед замком и затаились в тени, прижавшись вплотную к холодной каменной стене. Пару секунд спустя Вера молча указала вверх. Ее спутники вскинули головы. По кромке стены, прямо над их головами, пристально вглядываясь в окрестности, прохаживался охранник в черных стеклянных доспехах. Он только что появился из-за угла башни и просто чудом их не заметил. Алекс снял с пояса кнут и бесшумно развернул его, затем рывком вскинул руку вверх, конец бича захлестнул шею охранника и резко рванул его вниз. Тот потерял равновесие и, не издав ни звука, рухнул под ноги созерцателям. Он тут же попытался вскочить, но Крит с разворота ударил стража ногой в челюсть. Тот опрокинулся навзничь и больше не шевелился. Алекс смотал кнут, и отряд поспешил к покосившимся воротам замка. В этот момент на стене возник второй стражник. Андрей метнул в него короткий стеклянный кинжал, и тот свалился во внутренний двор замка. Теперь, когда путь был свободен, созерцатели бесшумными тенями проникли в замок. За воротами дежурило еще двое наемников, но Петр и Антон уложили их в считанные секунды. Затем члены отряда свернули в узкий коридор, едва освещенный редкими факелами, и побежали по проходу, ведущему в главную башню. Их шаги гулким эхом отдавались в пустом коридоре. Вдруг в дальнем конце прохода промелькнула какая-то приземистая фигура в серой бесформенной одежде. Созерцатели тут же замерли, не дыша. Фигура пересекла коридор и растворилась в полумраке. Только после этого они продолжили путь. «Кто это был?» — тихо спросил Петр. «Дуарф», — на ходу ответила Вера. «Мерзкие маленькие кровожадные поганцы. Встретите такого, прибейте без раздумий, иначе он прикончит вас». «Я помню дуарфов. Мы сталкивались с ними в замке Мертвая Голова. Доминик Лай теперь пользуется их услугами?» — удивился Андрей. «Вполне вероятно», — кивнул Влад. «Дуарфы славятся своей изобретательностью, они очень смышленые, только вот придумывают обычно разные гадости». «Мастер Зеркал пользовался их помощью», — сообщила Вера. «Разве такие малявки могут представлять опасность?» — недоверчиво спросил Крит. «Они берут не силой, а количеством», — пояснила Вера. «Нападают толпой. А если учесть, что питаются эти уродцы исключительно сырым мясом, то можешь представить, что десяток таких поганцев могут сделать даже с самым опытным воином». «Понял», — Крит вытащил меч из ножен. «Вижу дуарфов, живыми их не отпускаю». Андрей Невзоров также вскинул оба меча. Внезапно из бокового ответвления коридора выскочили две долговязые фигуры в черном и, выхватив мечи, преградили дорогу созерцателям. Один из охранников с громким криком кинулся на Веру, оказавшуюся впереди остальных. Вера отбила первый выпад шестом, но узкий коридор не давал ей развернуться. Когда наемник Клайда снова пошел в атаку, девушка резко пригнулась, и Андрей ударил нападавшего мечом. Второй наемник налетел на Алекса, но Дмитрий тут же остановил его своим клинком. Схватка не длилась и 10 секунд. Однако в темноте могли скрываться и другие охранники. Созерцатели, не сговариваясь, побежали вперед, чтобы скорее достигнуть лестницы, ведущей на верхний ярус башни. На ступеньках их поджидал еще один воин в черных доспехах. Размахнувшись кинжалом, он ринулся на Влада. Тот проворно ушел в сторону, пропустив мимо себя атакующего, а затем резко ударил того по затылку рукоятью меча. Охранник тут же потерял сознание и рухнул на каменные ступеньки. Больше на лестнице никого не оказалось. Созерцатели понеслись наверх, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Неожиданно из-за поворота показалась Селина Готель в красном кожаном костюме в обтяжку, напоминающем доспехи зеркальных ведьм. Увидев перед собой сразу 8 созерцателей, юная ведьма застыла на месте с вытаращенными глазами. Затем, резко развернувшись на каблуках, бросилась бежать, но Вера настигла ее в 3 прыжка. Схватив беглянку за длинные волосы, она швырнула ее к стене. Ведьма яростно взвизгнула, а Вера прижала юную наследницу Готелей спиной к каменной кладке и приставила к ее горлу конец своего электрического шеста. «Прошу, не причиняйте мне вреда!» — испуганно выдохнула Селина. «Я тут совершенно ни при чем! Ничего не делала, ничего не знаю! Барон Клайд заставил меня повиноваться!» «Кому-нибудь другому расскажи!» — подскочил Алекс. «Ты та еще заноза в...» «О, Алекс, какой ты дерзкий!» — нежно заулыбалась ведьма. «Ты не представляешь, на что я еще способен!» — гневно крикнул Грановский-младший. «Особенно, когда кто-то похищает моих друзей!» «А что мне оставалось делать?» — и глазом не моргнула Селина. «Доминик Клайд пригласил меня в свой круг. И куда мне деваться? Вы ведь выгнали меня из родного города!» «Который ты собиралась уничтожить вместе со всеми жителями», — напомнил ей Алекс. «Или ты уже забыла об этом?» «Они сами напросились, когда прикончили моих родителей», — заявила Готель. «А барон Клайд предложил мне помощь и покровительство, если я помогу ему. Вот я и помогаю». «Где вы держите Глорию?» — угрюмо спросил Алекс. «И Макса», — прищурившись, добавил Андрей. «Так вот, зачем ты явился?» — Селина гневно уставилась на Грановского. «За своей обожаемой подружкой! Я так и знала, что не стоит ждать от тебя ничего хорошего. Вскружил мне голову, а затем нашел себе другую!» «Ты совсем рехнулась?» — возмущенно воскликнул Алекс. «Я никогда в жизни не собирался иметь с тобой дело!» «Да неужели?» — подбоченилась Селина Готель. «Уверен в этом?» «На все 100!» «Раз я не устраиваю тебя в качестве подружки, с чего мне помогать вам?» — спросила юная ведьма. «С того, что я сейчас с превеликим удовольствием вышвырну тебя в окно», — пообещала ей Вера. «Пока будешь лететь вниз, может, еще в кого-нибудь влюбишься». Селина тут же успокоилась. «Обещаете, что отпустите меня, если я покажу, где заперта девчонка?» — быстро спросила она. «Если хорошо подумать, ничто меня не держит в этом жутком замке. У Доминика Клайда какие-то свои безумные планы, и я к ним отношения не имею». «Ты убийца», — презрительно бросил Дмитрий Грановский. «По тебе давно Зерцеккурат плачет». «Поэтому я и прошу отпустить меня», — усмехнулась Селина. «А иначе помощи вам не видать. Без меня вы никого тут не найдете». «В этом могильнике множество укромных мест». «Хорошо», — нехотя пообещал ей Алекс. «Мы отпустим тебя, но если ты нас обманешь, я сам снесу тебе голову», — пригрозил ведьме Влад. Селина Готель в ответ презрительно фыркнула. «Пленников держат в разных местах», — проговорила она. «Глория заперта в камере, а Макс... его уже готовят к ритуалу. Очень скоро колдуны вырежут ему сердце». «Что?» — воскликнула Вера. «Нужно торопиться!» «Разделимся», — предложил Алекс. «Ты, ведьма, отведешь моих друзей к Глории, а мы пока освободим Макса». «Я хочу, чтобы ты пошел со мной», — заявила Селина. «Да ни за что!» «Тогда не стану показывать дорогу». Вера схватила ее за ворот и прижала спиной к ближайшему окну. «Одно движение, и ты вылетишь из этой башни», — спокойно произнесла она. «Так что советую прямо сейчас обдумать свое поведение». Селина услышала за спиной треск стекла. Несколько фрагментов старинного витража вылетели наружу и со звоном разбились о каменные плиты перед замком. Ведьма испуганно закивала. «Ваша взяла! Я все сделаю!» — злобно прошипела она. «Только уберите от меня эту сумасшедшую!» Дмитрий встретился взглядом с Владом, и тот понял его без слов. Схватив ведьму за шиворот, он подтолкнул ее к лестнице. «Веди нас!» — коротко приказал Влад. Селина, возмущенно сопя, зашагала вперед. Влад, Петр, Антон и Крит двинулись за ней. Отец и сын Грановские, Вера и Андрей Невзоровы продолжили подниматься на верхний ярус.